Энергия и ее преобразование. Для человека в силу ограниченности органов его восприятия, энергия делится на видимую, физическую и невидимую, тонкую. Для других, более совершенных существ, вся энергия видима и воспринимаема. Энергия – это все то, что наполняет Землю, небо, ближний и дальний космос, видимые и невидимые миры. Подобно тому, как светом пронизано все пространство нашего материального мира, так энергией пронизаны все пространства и все измерения миров, грубых и тонких. Все есть энергия Абсолюта, в данном случае Божественного. А так как энергия везде и всюду, то фактически разделение на материю и энергию является временным. Поэтому и разделение всего мироздания на материю и энергию условно. Можно сказать, что мироздание – это есть энергия разных уровней развития. Это бесконечный спектр, уходящий как вверх от нас, так и вниз. Человечеству доступно изучить только какой-то фрагмент из этого спектра, смежный с его уровнем существования. Вся энергия, удаленная от земного мира, настолько меняется в своих энергетических показателях и свойствах, что человеку это невозможно представить. Но в перспективе ему предстоит познать энергию миров в иерархии нашего Бога, которую всю можно отнести к понятию «тонкие энергии». В его иерархии существует 100 уровней, то есть 100 диапазонов энергий, которые возрастают по частоте от первого уровня иерархии к абсолюту. Каждый уровень выражает конкретный диапазон энергий, мощь которых возрастает от нижнего уровня иерархии к верхнему. Также возрастают и все прочие показатели. Наибольшими показателями обладает энергия уровней, приближенных к абсолюту. У них больший энергопотенциал, мощь и прочие характеристики. Наименьшими обладают те, что расположены у основания пирамиды иерархии развития энергии. Поэтому говорят о мощной энергетике и слабой. Отсюда у понятия «тонкая энергия» появляются энергетические характеристики. Энергия каждого уровня обладает множеством собственных показателей, отличных от всех прочих уровней. Самая мощная энергия для любого уровня развития содержится в мысли, так как она самая высокочастотная на каждом плане существования, приближающаяся по своей частоте и качеству к энергии верхнего предела данного уровня. Но если сравнивать энергию мысли существ разных уровней, то чем выше уровень, тем выше мощь мысли. Поэтому энергии мысли человека очень далеко до энергии мысли его определителя, и тем более Бога. Таким образом, такая система организации развития, как иерархия, является системой преобразования энергий и их эволюционирования. Иерархия и развитие. Классическое определение энергии дает такую формулировку. Энергия – это общая мера различных форм движения материи. А если это перенести на тонкую энергию, то можно добавить, что это и мера движения всего сущего. Для всех миров и живых существ энергия является общей формой движения и эволюции. Любой объект, состояние, процесс, форма жизни служат для преобразования энергии своего уровня. Одновременно они сами являются материализованной формой этой энергии. Каждый тип энергии имеет свое построение и свойства. любая форма и миры трансформируют энергии в двух противоположных направлениях. Одни поднимаются вверх – эволюция, а другие идут вниз – инволюция. Такое двойственное разделение дает каждая форма, в том числе и человек. В мирах Бога такое преобразование производят сути. Нет энергий, которые не проходили бы стадий преобразования. Но энергии следует разделить на два основных типа. Первый – физический спектр энергии. Второе – тонкий спектр энергий, который делится на три подтипа. А. Тонкие энергии, развитие которых происходит вовне и которые составляют движение эволюции. И. Б. Тонкие энергии, развитие которых происходит внутрь, что составляет движение инволюции. В. Отдельно нужно выделить тонкие энергии, проходящие развитие через физическую материю. Например, энергии астрального, ментального планов. Их производят эмоции, мысль, чувства человека, оболочки Земли и других форм нашей планеты. Они будут отличаться особым окрасом физического спектра, то есть будут от других тонких энергий отличаться особым качеством. Но с другой стороны, ввиду того, что все энергии индивидуальны, любая будет иметь какие-то отличительные качества. Все энергии, которые находятся ниже или выше физического плана и остаются вне восприятия и исследований человека, относятся к тонкому типу. Поэтому на данный момент можно дать следующую формулировку тонкой энергии. Тонкая энергия. Это все бесчисленные типы энергий, находящиеся за пределами чувственного или экспериментального познания. Типов энергии в мироздании бесчисленное множество. Все они проходят эволюционирование по уровням своей иерархии, имеющей определенные границы, переход через которые означает вступление на следующую ступень развития. На каждом уровне имеются свои процессы, через которые происходит совершенствование энергий в двух противоположных направлениях. Но если говорить конкретно об их количестве в иерархии Бога, то здесь их насчитывается 100 уровней. Каждый уровень – это один спектр энергий. Тогда всю иерархию можно принять за один диапазон, включающий 100 меньших спектров. Но таких иерархий в мироздании тоже бесчисленное множество, поэтому каждую из них можно принять за определенный цикл развития тонких энергий. Иерархия – это тонкие энергии разных порядков, разных степеней развития. Но так как названия «тонкие» условно, то просто перейдем дальше к термину «энергия». Иерархия позволяет энергии пройти определенный цикл развития в определенных диапазонах качественности, а также проследить развитие энергии и переход ее через трансформацию с уровня на уровень. Эволюция энергии заключается в трансформации ее качеств. При накоплении определенных показателей одни качества переходят в другие, и это продолжается до бесконечности. Этому нет предела. Энергия совершенствуется за счет целенаправленных процессов. Когда у нее добавляется однородное качество, то происходит изменение, трансформация, меняется ее структура. Она становится на порядок выше. При этом меняется и ее код. Код несет основную информацию о данном типе энергии с целью воссоединения прошлых процессов с настоящими. Код хранит последовательную связь элементов энергии, на основе чего связи получается требуемый высшим конечный результат. Код несет также правила формирования энергии данного типа, полностью задает ее развитие. Коды позволяют создавать вариации возможных качественных изменений энергии на конкретном уровне ее развития. Таким образом, энергии способны развиваться, повышать свой порядок, частоту, ступень развития, собственный энергопотенциал и переходить с уровня на уровень, но мешаться с другими энергиями никогда не будут. И это очень важное свойство энергии любой частоты. То есть энергии разных частот никогда не смешиваются, а каждая занимает свое обособленное место на уровне. Энергии одного спектра со временем при достижении ими соответствующих показателей переходят полным спектром на вышестоящий уровень, а на их место приходит нижележащий спектр. Идет такая общая подвижка всех спектров, иначе называемая ступенчатой. Но для таких переходов все энергии в спектрах проходят определенные преобразования через жизнедеятельность тех форм жизни, которые пребывают на данном уровне, то есть проходят свой этап развития в этом диапазоне энергий. Формы жизни способствуют прогрессу энергий, поэтому каждая форма строится на такие функции, которые прорабатывают свои частоты в спектре, а в целом получается проработанным и измененным весь спектр. Человек привык использовать термин «частота колебаний». Это только физическая характеристика, которой пользуются в материальных мирах. В тонких мирах, приближенных к земному, данный термин тоже существует. Там есть энергетическая частота, но это уже тонкая частота. Однако у тонкой энергии добавляется множество новых характеристик. Чем выше энергия по уровню, тем она выше по своей организации и тем большей проникающей способностью обладает. Но для человека при рассмотрении данного вопроса имеет значение еще та точка зрения, которую он выбирает. Так, например, если брать уровни иерархии, то чем они выше, тем больше сама энергия содержит в себе уровни построения, которые она прошла и которые остались в ней как качественные накопления и соответствующие построения. Такая энергия способна проникать в нижележащие уровни. Но если рассматривать вопрос с точки зрения проникновения как самостоятельного перехода через какие-то границы, то такого на уровнях иерархии нет. Все находится в своих объемах, имеющих определенные границы, которые не позволяют энергии произвольно перетекать из одного объема в другой. Все находится под контролем. Но когда какому-то миру требуется энергия определенного типа, высшие посылают ее в требуемых количествах, и она попадает точно в место назначения и не может куда-то не долететь или перелететь. Более того, она точно измерена во всех своих показателях, и сколько ее посылается, столько и приходит. Если же говорить о проникающей способности нашей физической энергии, что является ее особым свойством, то выше нашего мира она подняться не может. Но при таком сравнении можно говорить о высокой проникающей способности тонкой энергии в ниже расположенные миры. Тема энергии настолько глобальна, что невозможно в таком огромнейшем диапазоне делать какие-то обобщения или отделять одно от другого. Настолько оно связано с целым.